Глава 5. Мой сын мой. Моя прелесть. Первому сыну Ева дала имя Каин, производное от еврейского «каните», «приобрела я». Эта история учит нас тому, что сын изначально является тем, что женщина приобретает. Ребенок — это то, что у матери есть, и то, что она получила от Бога, и, соответственно, это то, что она боится потерять. Ведь потерять можно лишь то, что ты имеешь. И чем в большей степени на ребенка возложена роль сокровища, ценности, собственности или даже материнского дополнения, тем сильнее страх потери. Порой сын — это то, благодаря чему мать наконец ощутила себя целостной. Он — ее нехватка. Страх, что ребенок умрет, пропадет, потеряется, что его заберут или похитят, роднит многих матерей. Эти чувства могут отравлять радость материнства с самых первых дней. Многие матери с момента рождения младенца тревожно прислушиваются к его дыханию. Жив ли, дышит ли, не случилось ли с ним несчастье. После родов матери спят поверхностным сном, просыпаясь даже до того, как ребенок заплачет. И всегда заботясь о состоянии и потребностях младенца. Но если с новорожденным такая чуткость вполне уместна и даже необходима, то для растущего ребенка это может превращаться в удушающий контроль. По мере взросления многие матери не позволяют ребенку отделиться, пытаясь контролировать всю его жизнь без остатка. Их беспокоит каждый его шаг, который может их разделить. Например, друзья и подруги, которые могут испортить хорошего мальчика, его собственные занятия и интересы, соцсети. Все мониторится и отслеживается. Повсеместно слышится вопрос тревожных матерей, что делать, чтобы не упустить ребенка. Но вот какой парадокс. Чем больше мать зациклена на обладании, тем меньше она способна слышать и понимать своего ребенка. Он для нее не субъект с его собственными переживаниями, желаниями, а объект физической заботы и контроля. Его слова и чувства не принимаются во внимание, ведь вы же не спрашиваете у вещей и домашних животных об их переживаниях. Вы заботитесь об их физическом состоянии, удовлетворяете их нужды. Так и многим матерям важно, что ребенок накормлен, обут, на его голове пресловутая шапка, которую он не забыл дома. У объектов обладания не спрашивают, что им нравится или не нравится, чего им хочется или не хочется. К тому же спрашивать опасно, ведь можно обнаружить, что желание ребенка существует отдельно от материнского. Что он хочет? Чего-то своего. И чем больше ребенок наделен статусом объекта, который у матери есть, тем сильнее она за него боится и тем меньше его слышит. Ведь чтобы слышать что-то, кроме собственной тревоги, надо признать отдельность своего чада. Детские протесты, истерики и приступы гнева, отказ подчиняться — это часто проявление неосознанного требования быть признанным в качестве субъекта, а не объекта. Ощущение, что его не слышат, вызывает у ребенка бессильный гнев. Но это совсем не значит, что он заброшен. Он может быть очень важным, бесконечно ценным, но как объект. Важны его физические потребности, но не чувства. Реальный эмоциональный контакт в таких отношениях, как правило, отсутствует. Мой прекрасный придурок. Ребенок является объектом и в более глубоком смысле — объектом проекции. Он тот, на кого проецируются материнские представления и фантазии. Зачастую ребенок становится объектом идеализации. Мой самый прекрасный, самый лучший. Он объект гордости, если не сказать гордыни. Часто это касается именно сына. Сын — это драгоценный фалос матери, которого она от природы лишена и который она с гордостью демонстрирует. Кстати, имя Каина имеет этимологическую связь еще и с древнееврейским «кнеш», что значит «палка». Сын — это таран для собственных достижений и успехов. Сын должен добиться в жизни того, чего не добилась мать. Иногда, скажем прямо, даже поиметь окружающий мир, чего не смогла сделать она. Он — это объект, через который воплощаются в жизнь нереализованные, но грандиозные амбиции матери. Внешне на такого ребенка буквально молятся — и всем предъявляют, но бессознательно он ощущает себя марионеткой для реализации чужого, навязанного ему желания. Начиная со всех этих бесконечных кружков раннего развития и заканчивая требованиями академических успехов и карьерных достижений. Это становится огромной ношей, которую такой ребенок тащит на себе, всю жизнь функционируя как объект и не задаваясь вопросом о собственных желаниях. Даже во взрослой жизни человек ощущает, что все, чего он добился, это не его. В этом нет его выбора, лишь соответствие чужим ожиданиям и требованиям. А ведь именно следование собственным желаниям и делает нас собой. В противном случае нас не покидает ощущение, что мы проживаем чужую жизнь. Порой вернуться к себе можно, только организовав в своей жизни большой провал. Бессознательно это делается назло всем возложенным ожиданиям. Вполне в духе Каина, который в какой-то момент не выдержал, взял и полностью похерил свою жизнь. Зачастую ребенок становится объектом не в идеальном, а в негативном ключе. В семье он воспринимается как носитель всего плохого, когда становится объектом для негативных проекций, как мусорное ведро, в которое выбрасывается все, что родители не принимают в самих себе. От него ждут только проблем. Его постоянно критикуют и обесценивают. Он беспрестанно слышит: «Опять на тебя все жалуются. Снова из-за тебя в школу вызывают. От тебя одни неприятности». Даже за само существование этого нерадивого ребенка приходится оправдываться перед окружающими. «Ну вы же знаете, он у нас такой придурок». Или призывать общество в свидетели: «Нет, ну вы посмотрите на этого недотепу». Такой нелюбимый и постоянно отвергаемый ребенок, к сожалению, вполне оправдывает спроецированные на него представления на протяжении всей своей жизни. Он и правда начинает вести себя в соответствии с этими представлениями, даже если родителей уже нет рядом. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Не всем в жизни выпал шанс быть услышанными. Если вы не признаете отдельность другого человека, вы обречены слышать только собственные фантазии и проекции и приписывать другим только свои собственные чувства. «Почему ты меня так ненавидишь? Ты все делаешь назло. Да тебе на меня плевать». История болезни. Еще один важнейший аспект материнского беспокойства связан с вопросами здоровья ребенка. Педиатры знают, что матери зачастую проецируют свою собственную депрессию или тревогу и потребность быть нужными на тело ребенка. Важно отметить, что сейчас мы говорим о психосоматике, а не о тех заболеваниях, которые возникают вопреки ее бессознательной воле. Тревожная мать постоянно вводит ребенка по врачам в поисках существующих и мифических проблем со здоровьем. Есть матери, у которых дети все время болеют, потому что мать в этом нуждается, и есть матери, у которых дети почти никогда не болеют, потому что мать в этом тоже нуждается. Одна нуждается в постоянной зависимости ребенка от нее, а другая — в его преждевременной независимости, даже когда он еще не готов к этому. Дети чутко реагируют на бессознательные материнские потребности. Болезнь — это крепкая связь между матерью и ребенком. И постоянная нужда в присутствии матери, даже когда ребенок уже вырос. При каждом чихе такого ребенка тащат к врачу на обследование. Он занимает место вечно больного. Его бесконечно лечат, но никак не дают выздороветь, таким образом всегда удерживая его рядом, словно на поводке. У некоторых пышущих жизнью детей история болезни в детской поликлинике толще романа «Война и мир». Вместо того, чтобы заняться собой, своим страхом, одиночеством и ненужности, такая мать неосознанно выбирает более простую стратегию. Она переворачивает ситуацию с ног на голову. «Это не я нуждаюсь в тебе, это ты болен и нуждаешься во мне. Если ты уйдешь, я умру». Отношения, которые строит мать с ребенком, наделенным функцией объекта обладания, это отношение удержания. Стратегии удержания немало, от тотального контроля, пока ребенок мал, до навязывания чувства вины, когда он становится старше. Вина является мощным инструментом контроля и манипуляции в отношениях. Часто вина вызывается манипуляциями материнским здоровьем. «Ты всегда должен быть рядом, отвечать на звонки и вызывать мне скорую». Сколько повзрослевших сыновей слышат от своих матерей: «Когда ты не отвечаешь на звонок, у меня подскакивает давление, начинается сердечный приступ, и вообще я при смерти». Посыл, который скрывается за этими словами: «Твоя отдельность, взросление, самостоятельная жизнь убивают меня. Но если я чувствую, что ты мучаешься виной, или мне удается заставить тебя приехать, вывести на эмоции, значит, ты рядом и никуда не делся. Я чувствую связь, все хорошо. Слава Богу, мой мальчик рядом. Никто и никогда не разрежет нашу пуповину». Длинная пуповина зависимости. Быть таким объектом для матери невыносимо для психики. Такая ситуация ощущается как порабощение. И если разделение не происходит, если пуповина не перерезается, а только растягивается, то это зачастую приводит к разного рода зависимостям. Но начинается эта зависимость гораздо раньше того момента, когда человек впервые пробует алкоголь или наркотики. Она начинается с самого рождения, когда ребенка рожают для себя, чтобы заткнуть душевную дыру одиночества. Такой ребенок становится материнским антидепрессантом, который всегда должен быть под рукой. Он заполняет пустоту, с которой придется столкнуться, если мать перестанет за него цепляться. Ребенок сам является объектом зависимости для матери. Он тот, утрата кого невыносима для нее. В каком-то смысле наркотик — это метафора его существования для матери, а ломка — это ее реакция на его взросление. Именно в такой связи с матерью зачастую растут корни его собственных зависимостей, будь то наркотики, алкоголь или отношения. Посмотрите на отношения в семьях зависимых, и вам многое станет ясно. Там часто полностью отсутствует отцовская разделяющая функция, отца или нет, или он присутствует лишь формально, отдавая воспитание целиком на откуп матери. Некому разрезать пуповину. Никто не скажет: «Мать, ты что творишь? Отвали от него и займись своей жизнью. Отпусти и дай ему повзрослеть. Позволь себе пережить утрату». Кстати, ненависть свекрови к невестке связана с тем, что сын рассматривается как объект, который у нее похищают. «Эта девица лишила меня сына». Для многих матерей пережить и принять такую потерю порой просто невозможно. Собственничество. Такое материнское отношение можно выразить одним словом — собственничество. Тот, кого я произвела на свет, навсегда должен быть моим, и только я имею на него права. Бессознательно убеждены многие матери, которые не способны отпустить своего отпрыска во взрослую жизнь. Многие мужчины, которые были таким объектом обладания для своей матери, сами выстраивают отношения собственничества с женщинами. Но теперь уже они пытаются контролировать, требуют отчета, злятся на женщин. Обвиняют на пустом месте, впадают в ярость, если на их звонок не ответили. Гнев такого человека схож с гневом, который когда-то мать адресовала его автономности, хотя сам он этого не осознает. Часто с такими матерями вырастают нарциссически контролирующие и патологически ревнивые мужчины. Как мать не была способна переносить отделение и взросление своего мальчика, так и этот выросший мальчик не способен переносить даже малейшую независимость своей подруги. Эти мужчины не способны отпускать, пытаясь манипуляциями, виной, гневом или соблазнением удерживать свой драгоценный объект рядом с собой. Многие матери-собственницы по-разному строят отношения с сыном и с дочерью. Если сын ощущается как драгоценный фаллический объект, который нужно удерживать, то дочь зачастую воспринимается как лишенная ценности. Ее все время отталкивают или игнорируют. За сына постоянно тревожится, а дочь даже не держит в своей голове. Для дочери нет места в сердце матери, там все занято сыном. Такой сын обречен на то, чтобы всегда оставаться ребенком своей мамы, не превращаясь в зрелого мужчину. А дочь, выросшая в подобной семье, всегда вовлечена в борьбу с мужчинами. Она зачастую всей своей жизнью доказывает матери, что ничем не хуже мальчика. И если мать ее отвергала, ей сложно принять себя как девочку, а затем как женщину. Она очень ранима и боится оказаться в слабой, уязвимой и зависимой женской позиции. И иногда находит выход в том, чтобы родить сына для себя. Круг замыкается. Она становится матерью сына, в котором нуждается.